Глава 13. Сюрпризы. Напротив меня стоит мужик и показательно держит правую руку в кармане кожаной куртки. Краем глаза вижу, что подходит сбоку еще один. Бежать некуда, да и незачем, но непонятно, кто это. Люди серба? Возможно, но маловероятно. Тому про меня много известно и не удивился бы, получив пулю в спину. «С тобой хотят поговорить». Раздался голос сбоку. «Кто?» – посмотрел я на подошедшего телохранителя, а в том, что тот исполняет данные функции, уже не сомневаюсь, как и того, который перегородил вход в дом. «Все узнаешь», – кивнул тот в сторону. «Пошли». «Идти или упрямиться?» «На переговоры так не приглашают, следовательно, поставят ультиматум. А оно мне надо?» «У нас приказ», – демонстративно достал ствол из кармана мой собеседник. «Силу применять желания нет, но...» Он развел руки в стороны. «Ну, если приказ...» — криво усмехнулся я. «Веди». «Понимаю, что сила на их стороне, и бодаться смысла нет. Следуй за мной». Развернулся тот и отправился в сторону, откуда пришел. Чуть замешкался, но за ним двинулся. Мы зашли за угол дома, где стоит массивный джип с наглухо тонированными стеклами. Мой сопровождающий заднюю дверь открыл и кивком пригласил меня внутрь авто. Убранство салона впечатляет. Мягчайшая кожа и большие кресла, экраны мониторов, куча светящихся кнопочек и огромный мужчина посапывает. Хм, спит? И мне его что, будить? Долго же ждать пришлось. Процедил мой новый собеседник и нажал на какую-то кнопку. В салоне зажегся свет и поползла шторка, отделяя нас от передних сидений, на которых устроились телохранители. Меня тут не опасаются, но с другой стороны мы явно находимся в разных весовых категориях. В рукопашной у меня ни единого шанса. У мужика кулак чуть ли не с мою голову. «Узнал меня?» – поинтересовался тот и достал из ящичка продолговатую шкатулку. «Мы, если память мне не изменяет, не знакомы», – ответил ему. «Да?» – удивился тот и достал из шкатулки сигару, обрезал кончик и закурил. «Ух, хорош и крепок табак. Настоящий». Не стал напоминать, что мы в игре, и насчет настоящего табака, как и всего остального, сильно сомневаюсь. Хотя, если судить по запаху противного и резкого дыма, то табачок бесспорно крепкий. «Джокер, вот скажи, ты в игре, гоняешься, по мордам получаешь от главы клана. Трахаешь его баб и не узнаешь конкурентов? Это как?» – спросил меня любитель сигар. «Представитель быков или медведей?» То, что передо мной кто-то из этих кланов, стало понятно после его слов. «Ну вот кто?» «Скорее всего, медведи, так как быки могли бы на меня спокойно через бишены выйти, хотя не факт. «Меня зовут Гон, а не Джокер, а конкуренты все на трассе», — ответил я ему. «Ха, понял тебя», — рассмеялся тот и хлопнул ладонью по сиденью, да так, что у меня чуть уши не заложило. «Шатар, глава клана», — прищурившись и внимательно смотря на меня, сказал тот. «Медведей», — утвердительно дополнил я. «Верно», — расцвел тот в улыбке. «Хм, и что от меня тебе надо?» Вопросительно глянул на него. А сам для себя отдал характеристику. Умен, опасен, волосат, капризен и массивен. С таким хрен поспоришь. А из этого следует, что дел лучше не иметь по определению. Под такого попади, так он раздавит и не заметит. Естественно, в образном смысле. Мой клан в последнее время стал испытывать затруднения в новой крови. Конкуренты нас потеснили. Предлагаю тебе вступить в него на заманчивых условиях. Он выпустил облако дыма изо рта. Я закашлялся, но успел отрицательно мотнуть головой. «Нет». «Не удивлен», – прокомментировал тот. «Впрочем, к этому разговору мы, возможно, еще вернемся. Сейчас меня другое интересует. Дуэль между тобой и сербом состоится, или это рекламная кампания?» «Состоится», – ответил, не видя смысла что-либо скрывать. «Точно?» – оживился тот. «Если серп не откажется», — хмыкнул я. «Или тебя не прибьют», — усмехнулся Шатар. «Но я бы на месте серба тебя просто покалечил, что после твоей сегодняшней гонки разумнее всего». Ничего на это отвечать не стал, соглашаясь с главой клана медведей. Правда, до сего момента как-то не задумывался, но теперь понимаю, что серп поставлен в непростое положение. Мало того, что всем, кому интересно, известно о моих взаимоотношениях с его дочерью и женой, так еще и вызов на дуэль не осталось незамеченной. Как бы поступил в такой ситуации? Чувство уверенности у моего соперника наверняка пошатнулось после увиденного на трассе. Да, там мне сопутствовала удача, и, возможно, не без помощи разума сети, но и препоны возникали не просто так. Чего бы стоило не портить погоду, или не прокалывать мое колесо, расход топлива. Нет, мне пришлось непросто. Такое ощущение, что все эти препятствия создавались именно для меня. Другим гонщикам пришлось не сладко, но перед ними таких препонов не возникло. Хотя выиграть мне дозволил разум сети, что мгновенно подняло рейтинг, в том числе и посыпались заказы. «Чему этот разговор?» – спросил я Шатара, не понимая, что им от меня нужно. Его клан вступить отказался, но он не слишком расстроился. «Жаждет моего выигрыша у серба, рассчитывая, что положение того покачнется?» «Сомневаюсь, не та я фигура, чтобы делать на меня ставки. Даже если и выиграю, чего несомненно желаю и не могу допустить поражения, то это мало что изменит. Заработать на ставках? Вряд ли мой собеседник остро нуждается в деньгах. Так что тогда?» «Правда, может, чего-то не понимаю, а Шатар просчитывает дальше». «Джокер, что ты станешь делать после выигрыша у серба?» — склонил голову на бок глава медведей. Растерялся я, не задумываясь о таком, но все же ответил. «Гоняться, участвовать в чемпионате и...» «Не то и не о том», — поморщился тот. Пригладил свои длинные, чуть вьющиеся полуседые волосы, приоткрыл окно и выкинул недокуренную сигару. «Ладно, ты еще не созрел», — сделал он вывод. «Помощь потребуется, приходи, пропустят». Разговор вышел не тот, на какой рассчитывал, но еще не время. Прикусив губу, он смерил меня внимательным взглядом, а потом махнул рукой по направлению к двери. «Иди, но на досуге подумай о том, чем займешься после дуэли. Там вариантов не так и много». Вышел из машины. Та плавно тронулась и уехала. А я смотрю ей вслед и ничегошеньки не понимаю. Он ко мне присматривался и что-то решил. Это совершенно точно. Но что? А вот насчет слов, что люди серба меня могут покалечить, тут 50 на 50. Главе клана серебряных такое происшествие может аукнуться. Господи, о чем это я? Что и кто ему сделает? Наоборот, тем самым покажет свою твердость, что готов все контролировать. Зябко подернул плечами, понимая, что в данной ситуации нахожусь на волоске, поспешил домой, чтобы хоть как-то почувствовать себя в безопасности. Необходимо решать с запорами и делать из дома неприступную крепость. Угу, а как клиентов принимать? «Ты где пропал?» – встретила меня на пороге дома Лиска. «Или Кула из тебя соки довыжимала?» «Прогуляться решил», – обнял девушку, не собираясь рассказывать о встрече с Шатаром. Закрыл дверь, убеждаясь, что при желании ее вскрыть, как нефиг делать. «А, голову проветрить?» – усмехнулась Лиса. «Тяну у себя. И нам мешать не станет. Пойдем наверх или в гараж на диванчике?» «Можно и на диванчике», — усмехнулся и стал медленно задирать ей платье. «А можно прямо и здесь». «Гон, давай не здесь», — отвечает, а сама выгибается и попкой об меня трется. Ну, каюсь, не послушал Лиску, но и она не против оказалась. Минут через 15 вошли в гараж, где также играет медленная мелодия. Потанцевали, выпили и спробовали на прочность диванчик. Тот слишком сильно скрипел, того и гляди мог развалиться, поэтому переместились в Джуса. Там не слишком удобно, но зато надежно. Немного в машине подремали и отдохнули, после чего переместились на второй этаж. И вновь я к ней в ванне пристал. Странный день. Должен был бы трупом валяться и отсыпаться, а в меня словно бес вселился. Или опять происки разума сети. А может, это то средство, что со мной Бишен поделился, когда расхваливал, что усталость после гонки рукой снимает? Блин, он же его и Пьеру капнул, бедняга-журналист. Ты прямо неутомим сегодня, лежа ничком и обнимая меня, проворковала Лиска. Сам в шоке. Погладил ее по груди и почувствовал, что еще кое-что могу. Так, Гон, прекрати меня трогать, попыталась увернуться Лиска. И вообще, сдаюсь и прошу пощады. Уснули под утро. Причем самый последний раз уже Лиска из меня соки выжила. Да так, что боюсь, в ближайшем будущем смогу спокойно заниматься красной гоброй в подземном этаже и не реагировать на женские прелести. Лиска умчалась, как только встали, сославшись на то, что у нее есть дела. Нужно, мол, болидом заняться, пару вещей прикупить. Не уверен, что это все, чем планирует заниматься, но удерживать девушку не стал. Не имею никакого права. Перекусив, решил озаботиться охраной дома и переделать все же планировку. Средства есть, так что откладывать нет смысла. Открыл ноут и покачал удивленно головой. 317 писем. Профиль игрока и машина мигает. Изменения есть. С чего начать? Почту решил оставить на потом. А 13 уровень героя-любовника меня потряс. Хотя и гоночный уровень, который стал равен 17-му, порадовал, как и различные дополнительные бонусы. Вчера все выглядело скромнее, почему-то разум сети мне много чего добавил. Нет, он обещал после утверждения результатов гонки пересмотреть набранные очки, предупреждая, что они могут как увеличиться, так и уменьшиться. Но чтобы настолько, я и представить не мог. Кстати, уровни ума и дипломатии сдвинулись с мертвой точки, что радует. Профиль авто получил дополнительные несколько пунктов сцеплению, брони, устойчивости и развесовки. Но там появилась еще одна характеристика, благодаря нашему вчерашнему визиту с Лиской в Джуз. Планомерные качения для развлечений и удовлетворений. Эк, разум сети завернул. А вот уровень всего первый поставил. Намек, что машину нужно и в данном направлении развивать. Вряд ли от подобного бонуса на трассе польза будет, хотя, кто знает, не стоит это направление забрасывать, да и особой сложности в развитии нет. Письма глянул мельком, на сотом закрыл почтовую программу, решив позже с ними разобраться. Мне наприсылали всякой хрени, заверения в любви, в рекламу, возмущение в вождении, проклятиями, восторгами, чего только не прочел. Для подобной корреспонденции нужен секретарь, а лучше секретарша. Кого бы на ее место устроить? Лиска и Кула не пойдут, Тина занята, так что придется самому. Хотел уже начать перестройку подземного этажа, но решил посоветоваться со своим механиком. «Тин, что скажешь?» Показал ей ноут с планом въезда с подземного этажа на улицу и в сам гараж. «Нормально», – потерла она щеку пальцами, измазанными в масле. «Ну, я бы еще один выход предусмотрела». «Ты это о чем?» «Смотри», — указала на план. «Тут все хорошо и правильно. А где спуск на второй этаж, вниз? Или ты его не планируешь делать?» «Он в планах есть», — нахмурился я, не понимая, куда она клонит. «В него где планируешь вход? Тут ты нигде места не оставил». Обвела план рукой. «А про выход?» Она усмехнулась и пояснила. «На случай бегства. Или если из дома незаметно уйти нужно». В ее словах определенный смысл присутствует. План дома необходимо переработать. А про тайные выходы Тине знать вовсе не обязательно. Да, мгновенно понял, что лучше сделать таковых несколько. Для чего? А чтобы было. В хозяйстве все может пригодиться. Кстати, стоит их на разные стороны вывести, по подземному туннелю. Блин. Разум сети офигел с такими расценками. Метр туннеля оценивает в 100 кредитов. Так все призовые потрачу. Хоть жаба и душит, но решил не жмотиться. Деньги – вода. А не сделаю сейчас, как хочу, то потом переделывать придется и заплачу в 2 раза больше. Итак, план дома готов. Второй этаж перепланировки подвергся не слишком сильно. Мне одному хватает, но и о гостях пришлось позаботиться. Крышу чуть не забыл обновить, вспомнил, что она течет, когда дождь хлещет. 2 подземных хода ведут из дома, в которые можно попасть из разных мест, в том числе из моей ванны, гаража, одной гостевой комнаты и подземного этажа. Озаботился и безопасностью. Окна обновляются на бронебойные и взрывозащищенные, как и стены с дверями, в том числе и воротами. Охранная система «свой-чужой» не допустит в дом того, кого не приглашал. Есть возможность разрешить или запретить доступ на постоянной основе. Так, вроде ничего не забыл. Мебель заказывать не стал, но косметический ремонт решил сделать. Недорого, а освежить дом следует. Тем более, что мне нравится тут жить. Конечная сумма меня расстроила. 3300 кредитов. Это больше, чем мои полученные призовые. Но делать нечего. Нажимаю на изменение интерьера. Деньги из профиля улетели. Но ничего не произошло. Через пару секунд появилось сообщение. Перестройка займет 4 часа. На данное время необходимо, чтобы в помещении не находилось никого из игроков. Если в ближайшие 48 часов условие не будет выполнено, то это признается просчетом заявителя, деньги на счет не возвращаются. «А заранее предупредить?» – возмутился я, но мое недовольство осталось проигнорированным. Пришлось идти к Тине и говорить, что у нас вынужденный простой. «Гон, ты же понимаешь, что кобру нужно собирать и готовить. У тебя же заезд на носу!» – возмутилась та. «Понимаю, но деваться некуда». Развел руками, взгляд зацепился за оружейный ящик, и я направился к нему. «Зачем тебе 3 пистолета?» – удивилась Тина, когда я снарядил обоймы и один за другим засунул оружие за пояс. «Вдруг пригодятся?» – ответил, понимая, что вчерашняя встреча с главой медведей зародила сомнения, которые сегодня переросли в уверенность. «Готов поспорить на что угодно, что серп не жаждет предстоящей дуэли, от которой отвертеться без потери лица не в состоянии. Выставлять себя на посмешище он тоже не станет и не приедет на болиде из другого класса. А вот нанять кого-нибудь, чтобы ретивому мне чего-нибудь переломали, легко. Вопрос лишь в одном – на что он пойдет?» На улице выдал Тине зарплату за отработанное время, подумал и сказал: «Считай, что это твои призовые или премия. А за работу в начале следующего месяца рассчитаюсь». «И что мне делать?» – с тоской взглянул мой механик на гараж. «Ну, в салон сходи, развейся», – пожал я плечами, а потом добавил: «Извини, с собой не зову, дела есть кое-какие». «Ладно, придумай чего-нибудь», – вздохнула Тина, а потом уточнила: «Значит, через 4 часа могу вернуться и продолжить работу?» «Да, охранка тебя пустит, как и Лису с Колой, но больше никого другого, пока лично не разрешу. Если возникнут проблемы, ты звони, номер известен». После этого я отправился в давно намеченное место, а девушка так и осталась стоять у ворот гаража. Интересно, на что она в итоге потратит свободные 4 часа? Впрочем, это ее дело. Комп подсказывает, где свернуть и как проехать коротким путем до магазина с компьютерной техникой. Такс, хожу вдоль выставленных образцов, смотрю на ценник и понимаю, что меня как лоха Вер развел. Нет, Пьер тоже не совсем прав, и мой ноут тут представлен, но просят за него смешные деньги по сравнению с тем, что заплатил Веру. Принтер, как ни странно, тут всего на пару кредитов дешевле. А про телефон промолчу, таких трубок нет, и, засветив его консультанту, услышал восторженные возгласы. Как ты так его хорошо смог сохранить? В принципе, все ясно. Вышел из магазина и отправился к Злаве. Вместо заправщицы за стойкой расположился бородатый мужик. На вопрос о хозяйке он искренне удивился и сказал, что нанимал работницу на время своего отдыха, а сам является владельцем данной колонки. «Слушай, хочешь, документы покажу? Для чего мне врать? Обижаешь?» — воскликнул тот, когда в его словах усомнился. «Ладно, извини», – ответил ему, а потом в качестве компенсации за свои подозрения залил полный бак бензина. Уже догадываясь, что ответа не получу, набрал номер Вира. «Да», – неожиданно раздался в трубке его голос. «Это Гон», – ответил я. «Уже понял. Чего хочешь?» «Рожу тебе набить», – искренне ответил я. «За то, что купил технику, которая не стоит тех денег», – усмехнулся он, а потом продолжил: «Лады, давай тебе разницу верну». «Хорошо. Ко мне подъедешь или где-нибудь встретимся?» Сейчас за городом. Завтра собрался за товаром, и когда приеду, не знаю. Хочешь, то давай через час на выезде из города, предложил Вир. Давай, согласился я. Хорошо. Диктую адрес, записывай. Запомню. Сел в Джуса и задумался. Что-то он легко согласился часть денег отдать. С чего бы это? Засаду решил устроить? Глупо. Убивать бесполезно. А рожу бить — это мне ему надо. Может, решил наладить отношения, понимая, что выгоднее сотрудничать? Хм, это более вероятная причина. Хотя и сам бы мог явиться и покаяться. Или с деньгами не мог расстаться. И чего гадать? Поеду и узнаю. Рука непроизвольно потянулась за пояс и ощупала рукоять пистолета. Бортовой компьютер привел меня на место, указанное Виром, примерно минут за 10 до начала встречи. Остановился и осмотрелся. Площадка перед городом для стоянки больших грузов или тех, кто решил передохнуть, пуста. Фургона Вира не видно, но и время еще есть. Сижу и жду. Больше ничего не остается. А вот и знакомый фургон. Вылезаю и иду к остановившейся машине, которая встала не рядом, а в метрах 20. Вир навстречу не спешит. Когда до фургона осталось полпути, то я остановился. Интуиция вопит, чтобы делал ноги. Неправильная ситуация. Что меня встревожило? Машина, которая остановилась на обочине в паре сотен метрах от этой стоянки? Или поведение Вира, который всегда выходил из своего фургона? В этот момент из-за авто продавца компьютеров появились два дюжих молодца, скорым шагом двинувшись ко мне. «Стоять!» – кричу им, а сам выхватываю пистолет и начинаю медленно отступать. «Мы просто поговорить!» – улыбается один, пряча за спиной бейсбольную биту. «У Вира телефон узнаете и звоните», – усмехаясь в ответ. В этот момент краем глаза замечаю летящий в меня предмет. Успеваю дернуть головой, и стальной шар врезается в правое плечо. Умудрился нажать на курок пистолета, прежде чем он у меня вываливается из пальцев. Выстрела не прозвучало, предохранитель-то я не снял. Руку словно парализовало, но мозг лихорадочно работает. Со стороны дороги еще двое, и один подбрасывает в руке второй шар, который пока не пустил в полет. «Да хрен ли вам надо? И кто вы такие?» Кричу, соображая, что если побегу, то до Джуса добраться успею, но завести его вряд ли быстро смогу. А бандиты ждать не будут, пока справлюсь с замком зажигания и уеду. В ответ они синхронно засмеялись, в развалочку приближаясь. Левой рукой достаю второй пистолет, и на этот раз предохранителя его снял и затвор передернул, правда, скривившись от боли в поврежденной руке. Вскинул пистолет и стал стрелять. И из правой-то руки вряд ли бы попал, а уж из левой все пули прошли мимо. Но бандиты попадали на землю. Обойма у меня опустела. Подбираю первый пистолет, разряженный пихнул в карман, и отступаю к Джусу. С обочины в этот момент просветел у головы еще один стальной шар. Меткий какой. А потом прозвучала пара выстрелов. Одна пуля чиркнула по больному плечу. Вторая и третья выбили искры у ног, придав мне невиданное ускорение. Как оказался за рулем, не понял. Сжав зубы и превозмогая боль в руке, с третьей попытки попал ключом в замок зажигания. Боковое стекло разлетелось вдребезги. На лобовом пара точек от пуль. Джус взревел движком, левой рукой переключая передачу и давлю на педаль газа, сразу же выкручивая руль. Машина, оставляя черные полосы на асфальте, срывается в юз, а потом в сторону. Там канава, отделяющая основную дорогу, но должен ее преодолеть. Гоню прямо на бандитов, те шарахаются в стороны, но вскользь успел ударить бампером по ноге того, кто любит метать стальные шары. «Вот суки!» – выругался, когда по кузову машины застучали пули, а потом Джус осел, колеса пробиты. Но лишь сильнее вдавил ногу в педаль газа, а проезжая мимо стоящей на обочине машины, серебряные молнии на борту, выхватил пистолет и пару раз выстрелил, надеясь попасть в колеса. Джуса еле смог удержать на дороге. Взорвалась машина врагов мощно. И взрывная волна чуть ли не скинула мою машину в канаву. Вместе с ней подпрыгнул и попал на обочину, откуда со скрежетом вернулся на дорогу и пару раз вильнув, выправил Джуса. Неужели попал в бензобак? Или у них там с собой взрывчатка была? Хрен с ним. Нужно как-то до дома добраться. Представляю зрелище, когда въехал в город. Машина в решето, резина спущена и воняет, глушитель скребет по асфальту, выбивая искры. Несусь, точнее плетусь, скорость маленькая, по улицам и надеюсь не встретить полицию, у которой возникнут закономерные вопросы. Твою мать, почти же добрался, стукнул по рулю, когда мимо медленно проехал полицейский автомобиль, а потом резко развернулся и, включив свою люстру, устремился за мной. «Водитель спортивного авто, прижмитесь к тротуару и остановитесь», – рыкнул динамик полицейских. «Ага, сейчас, спешу и падаю», – усмехнулся я. «В салоне 3 ствола, из 2 недавно стреляли. Это любой поймет. У меня легкое ранение от пули, но рука не действует, а уж то, что джуз как решето», – промолчу. Попытался увеличить скорость, но в данном случае не вышло. Мотор чихнул и заглох. «Что за хрень?» – пытаюсь завести, поворачивая ключ в замке зажигания. «Нет топлива», – раздался лаконичный голос бортового компьютера. А потом он пояснил. «Утечка из бака». «Ясно. Бак мне, суки, прострелили. Повезло, что на воздух не взлетел». Докатился до тротуара и остановился. Сопротивляться местным органам власти не помышляю, но и выходить к ним желания никакого нет. «Назовись и держи руки на виду», – просит полицейский, держа меня на мушке, а в другой руке у него планшет, в который он меня снимает. «Гон, гонщик по прозвищу Джокер», – ответил так, как с недавнего времени у меня в профиле значится. «Хм, за тобой преступление не зафиксировано», – озадачился полицейский. «Что случилось?» «Машину решил протестировать, а какие-то уроды меня обстреляли», – ответил, а потом добавил. «За городом». «Помощь нужна?» – спросил полицейский, но свой пистолет не опустил. «Справлюсь», – улыбнулся ему. «Заявлять будешь?» «А надо», – искренне удивился я. «Вы же все равно никого не найдете. Да и не видел этих дебилов. Вероятно, хотели машину отнять». Полицейский бросил взгляд на своего напарника, держащегося позади. Тот ему что-то шепнул, а меня попросили выйти из машины и открыть багажник. Вздохнул, но подчинился. Догадываюсь, что меня собрались арестовывать. Ну, так и есть. Взялся за ручку открывания и дуло между лопаток. «Руки за спину», – командует полицейский и защелкивает на запястьях наручники. Стандартные слова при аресте. Что бы ни сказал, все может обернуться во вред. Припроводили в свой авто, а потом увезли в участок, предварительно изъяв у меня стволы, чему обрадовались и стали обсуждать между собой, какую премию получат. Думал, что отправят в камеру, но припроводили к следователю. Пожилой, грузный мужик сидит и перебирает бумажки, время от времени заглядывая в стоящий перед ним монитор. Он словно чего-то ждет и не спешит начинать разговор. Молчу и я, так как толком не знаю, чем грозит сложившаяся ситуация. Честно говоря, данная пауза мне на руку, можно спокойно все обдумать. То, что Вир меня сдал, сомнений не вызывает. Как и то, что люди серба хотели меня покалечить, а не отнять одну из жизней. Впрочем, это выводы очевидные. Остается главный вопрос. Что дальше и как поступить? Нет, делиться с полицией своими проблемами не собираюсь. Серб в любом случае выйдет сухим из воды. Да и кроме домыслов, на него у меня ничего нет. Даже машина, принадлежавшая клану, если ее обнаружат, то она не сможет служить доказательством. Мало того, что от нее что-то осталось, да и клан всегда может заявить о подделанном рисунке или об угоне. Кстати, а если это не серб, а какая-то другая сила? Тот же Шатар заинтересован в ослаблении клана Серебряных. Он меня вполне мог стравить с сербом. Да, не все так однозначно. И тем не менее склоняюсь к причастности серба в данному происшествию. «Джокер, значится», – постучал карандашом дознаватель и стал меня демонстративно разглядывать. Молчу, жду продолжения. Следователь встал и подошел к окну, резко обернулся и сказал: «В игре ты недавно. Правил всех выучить не мог, как и сложившегося уклада. Выкинуть тебя из данного мира для влиятельных игроков, что 2 пальца. Пять жизней может кончиться очень быстро. «Но я ничего же не нарушил», — ответил ему, а потом добавил. «Насколько понимаю, оружие, найденное у меня, не повод для ареста. А то, что изрешетили мою машину, так тут и вовсе вопросы к вашей организации». «Нарушение порядка никто не отменял. Суток на трое могу тебя за решеткой подержать», — усмехнулся в ответ следователь. «В камерах людишки разные сидят. Может, не повезти и засунут к самому отребью. Ты не наглей, а на вопросы отвечай. Мой совет. А за порядком мы следим, в меру своих возможностей и сил». «Разум сети не слишком помогает», — сочувственно покивал я головой, оставив без внимания его угрозу. «Понимаю, захочет, запрет и ничего не поделаю». Выбрал тактику стоять на своем и придерживаюсь ее уже около часа. Дознаватель то начинает задавать вопросы по кругу, то пытается поймать на лжи. В последнем ему ничего не светит, решил дозированно говорить правду, скрывая основное. Наконец он не выдержал и отправил меня в камеру. Привели меня в одиночку. 2 на 3 метра, жесткий топчан, раковина и унитаз. Минимум удобств. Но, что интересно, кроме оружия ничего не изъяли, даже телефона. Да, следователь прав, плохо знаю порядки и законы. Рука болит, на плече огромный синяк. Хотел набрать Тину, но после раздумий позвонил Куле. Та дольше в игре и, надеюсь, что-нибудь подскажет. «Привет, Гон, рада тебя слышать», — радостно чирикнула в трубку моя любовница. «Соскучился?» «Не без этого», — непроизвольно улыбнулся. «Правда, в данный момент встретиться не сможем, в полицию попал». «Да? И что же ты натворил? Рассказывай». Кроме легенды, которой подчивал следователя, ничего лишнего Кули не поведал. Тем не менее, вот же он, сука, выдала та, не говоря о ком это она, помолчала и сказала: «Гон, не поддавайся на провокации и ничего не подписывай. Скоро вытащу». На этом разговор оборвался, и я решил поставить в известность Тину, чтобы та не переживала. Алиску набрать потом. Однако на экране телефона высветилось: «Ты использовал один звонок. Второй же из камеры можно набрать через сутки». «Офигеть!» – покачал я головой, смотря на появившиеся часы, отчитывающие обратный ход, и под ними надпись. Осталось 23 часа 59 минут 33 секунды до разрешенного звонка. Прилег на топчан и попытался уснуть. Хоть и неудобно, но немного вздремнул. Увы, время идет, телефон отсчитал уже 4 часа, как я в камере, а никаких подвижек нет. Прошел еще час, и меня выпустили, вернув оружие. На улице уже ночь, Джуз стоит на полицейской парковке, и как его оттуда забирать, не слишком понятно. В баке-то топлива не осталось, придется на буксире тащить, или погрузчик нанимать. На выходе из участка встретила Кула и журналист. «Наконец-то!» – выдохнула девушка, обнимая меня. «Спасибо!» – поблагодарил ее, но та отмахнулась и указала на Пьера. «Его благодари, меня тут слушать не захотели». «Да чего там?» – махнул рукой журналист. «Мне у тебя интервью брать?» Так вместо него пригрозил выдать статью о работе нашей доблестной полиции и как они задерживают потерпевшего, а виновных искать не желают. «Так ты расскажешь, что произошло?» «Конечно, но позже. Сейчас мне бы машину до гаража оттащить. Кула, поможешь?» Посмотрел на девушку. «Без проблем. Трос у меня есть». Кивнула на свой серебристый кабриолет. Транспортировка Джуса прошла без эксцессов. Чего не скажешь о причитаниях и сетованиях Тины, которая ужаснула состоянием Джуса. «Гон, ты понимаешь, что в данном случае ремонт тут бесполезен? Это же просто решето. Кузов нужно менять полностью». Моя работница заглянула в салон и продолжила. «Как и всю внутреннюю обшивку. И это еще неизвестно, какие узлы повреждены». «Ремонт оплачу», — заикнулась Кула, но я на нее хмуро посмотрел и отрицательно покачал головой. «Не хватало еще у тебя деньги брать. Разберемся». «Хорошо», — погладила она меня по плечу, а потом обратилась к Пьеру. «Гон устал. Давай завтра поговоришь. А сейчас я тебе такси вызову». Журналист взял с меня слово о предстоящей встрече, после чего уехал. А мы втроем вошли в мой новый дом. Да, ремонт Разум Сети произвел отменный. Заменены полы, побелены потолки и покрашены стены. Лестница и та сияет свежепокрытым лаком. Да и ступени теперь из дерева. Все внутренние двери заменены, как и входная. Места стало явно больше. А вот мебель вся старая. Ее придется менять, но это уже когда разбогатею. «Обалдели!» – усмехнулась Тина. «Сама с таким же видом ходила. Классную ты планировку сделал и расцветку стен подобрал. Мне понравилось». «Мне тоже», – ответил я, смотря на ровную стену в гараже, в которой должен иметься запасной выход. При девушках проверять не стал. В определенном месте нужно дотронуться частью своего тела и подтолкнуть стенку в бок, предварительно условно постучав, соблюдая последовательность. Данный способ открывания выбрал из самых простых, решив не заморачиваться с длинным шифром, да и считаю, что при возникновении острой необходимости так быстрее всего смогу уйти. «А ванну ты отремонтировал?» – провокационно шепнула Кула. «Надеюсь», – приобнял я девушку, а потом спросил: «Пойдем, посмотрим?» «Ага», – хихикнула та, а Тина, глядя на меня, покачала головой. «Осуждает?» «Нет, оказалось, что беспокоится». «Кула, дай ты ему отдохнуть. Непростой день-то выдался», – влезла в наши планы моя ремонтница. «Да отдохнула же в каталажке», – отмахнулся я. Кула толкнула меня в бок по направлению к лестнице, но когда сделали вместе с ней пару шагов, у нее заиграла мелодия в сумочке. «Извини», – сказала мне моя любовница, и, выскользнув из объятий, достала телефон, после чего пошла вглубь гаража, чтобы с кем-то переговорить. «Ты доверяешь?» – шепнула мне Тина. «Повода не давала», – чуть пожала я плечами. На этом разговор прервался. Кула вернулась задумчивой и рассеянной. Она убрала телефон, виновато мне улыбнулась и сказала: «Гон, тебе и правда стоит передохнуть, а мне нужно ехать. Через час прием у мэра, нужно присутствовать. Возможно, смогу вырваться и заехать, но ты особо сегодня не жди, может, завтра к вечеру освобожусь». «Скажи, а чем ты занимаешься?» – поинтересовался я. «Финансами клана и парой магазинов», – неопределенно ответила Кула, после чего чмокнула меня в щеку и быстро проговорила: «Все, спешу. Надеюсь, скоро увидимся». Помахав мне ручкой, девушка скорым шагом покинула дом, оставив меня одного, если не считать Тину. Так как в планы уже вошел прием ванны совместно с девушкой, а отказаться от стоящих перед глазами картинок не так-то просто, то красноречиво взглянул на своего механика. Та поняла мой взгляд правильно. Погрозила пальцем и, чуть усмехнувшись, произнесла: «Один. В кроватку ляжешь байникать и не проси тебя охранять. Ты, мужик, хоть куда, справишься со своими страхами». «А спинку потереть?» – сделал просительное лицо. «Даже не мечтай. Хотя…» – она взяла паузу. «Мечтать можешь. Этого запретить не могу, но на большее не рассчитывай». «Ты жестока». «Ага, я такая», – рассмеялась Тина. «Гон, есть хочешь?» «Ты еще спрашиваешь. Да я голоден как вол. Еще немного и съем даже тебя». «Пошли на кухню, покормлю, а потом кобры продолжу заниматься», – выставила она руки перед собой, блокируя мое намерение себя обнять. «За еду хотел поблагодарить», – возмутился я. «Кулу с лисой отблагодаришь», – ответила Тина и отправилась на кухню. Последовал за ней, поднимаюсь и радуюсь, какой вышел ремонт. Ни кредита потраченных денег не жалко. До кухни дойти не успел, в двери кто-то позвонил. Пришлось спускаться. Ха, Разум Сети мне даже поставил видеонаблюдение. То-то охранная система так дорого стоила. На экране видно пространство перед дверью и воротами в гараж. Рядом с расстрелянным Джусом прохаживается серп. Один из его телохранителей стоит у двери, а второй облокотился на крыло машины, на которой они приехали. «Чего надо?» – нажал иконку динамика на экране. «Глава клана с Джокером желает переговорить», – ответил мне телохранитель и, сделав пару шагов назад, показал пустые руки, мол, оружия нет. Я достал пистолет, проверил патроны в обойме. Пусто. Ага, из этого ствола палил на дороге. Отложил его и вытащил второй, который оказался заряжен. Опустил ствол вниз, открыл дверь и вышел за порог, краем глаза заметив, что Тина торопливо спускается по лестнице, и у нее в руках кухонный нож. Она что, решила телохранителей тесаком напугать? Боюсь, ему и пистолетом не страшен. Захотят, вмиг обезоружат. Но с оружием чувствую себя увереннее. Увидев меня, серп махнул своему охраннику рукой, который демонстративно сунул руку под мышку. «Не торопись. Глава клана идет ко мне и чему-то хмурится, но я с места не двигаюсь, жду». Серп подошел и посмотрел мне в глаза. «Джокер, нужно переговорить. Даю слово, что вреда причинять не собираюсь». «Говори», – пожал плечами. «Прямо на пороге? Тут не лучшее место. Послушать могут», – ответил глава клана и кивнул в сторону своего авто. «Там нас никто не услышит». «Даже разум сети?» – недоверчиво хмыкнул я. «И он в том числе», – утвердительно кивнул серп, озадачивая меня. «Как такое возможно?» «Он сам продает такую возможность», – устало пояснил мой собеседник. «Тогда пойдем», – согласился с его предложением. «Нет, мне не столь интересна подобная возможность и как это выглядит. Хочу понять, для чего серп, рискуя своей репутацией, ко мне приехал. Одно то, что глава клана посетил какого-то малоизвестного нового гонщика, уже поднимет вопросы. Шатар так открыто не светился. А серп на приличие наплевал. Из-за акулы или сегодняшней стрельбы?» Мы устроились на заднем сиденье, благо у него авто представительского класса и место там, что в моей кровати. «Вот бы сиденье на прочность с женой моего собеседника проверить», – пришла в голову нахальная мысль, и я даже стал обдумывать, как бы это провернуть. «Идиот, что за мысли?» «Гон, к тебе у меня непростой разговор», – закуривая, сказал серп. «Начинай», – устало ответил я и поерзал, удобнее устраиваясь на сиденье. Но потом решил выпрямить спину. А то я так расслаблюсь, еще чего доброго сну. Утрирую, но не хочется, чтобы он меня на чем-то подловил. А сил-то у меня мало. Хорошо у Кулы дела образовались. Вряд ли бы проявил себя с лучшей стороны. «Про то, что сегодня произошло», — глава клана поморщился. «Верь, не верь, но ни я, ни мои люди к этому никакого отношения не имеют. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. И указаний не давал, чтобы твою машину обстрелять». «Сомнительно?» – не поверил я. «Сам понимаешь, что на слово тебе не поверю, а доказать ты не в состоянии. Считай, что услышал твои слова». «Джокер, ты не прав», – поморщился серп. «Подумай на досуге, что бы мне принесло твой отказ от дуэли, да еще с подозрением, что тебя сам же и заставил». «Уже размышлял», – не стал лукавить я. «И если честно, то 50 на 50. «Намекнуть, кто тебя подловил, не хочешь?» «Мог бы помочь разобраться, тем более, что в этом и собственный интерес имею. Стреляли по тебе, но подставили-то меня». Соблазнительно сдать ему Вира и дождаться результата. Однако делать этого не стал. Может, не найду продавца компьютерной техники, но либо разберусь во всем сам, либо так и останусь в неведении. Сербу и его людям доверия нет. А если с ними в сговоре Вир, то и подавно. «Что еще?» — спросил главу клана. «Кула, связью с тобой меня компрометирует. Откажись от нее. Тем более, что ты и с Лиской шашни крутишь. Учти, тут уже мое право. И никто не осудит, если вас отловлю и рога тебе пообломаю». Про рога так и хотелось сказать, что они на сегодня не у меня, но смог сдержаться. «В мои личные дела лезть не стоит. А претензии ко мне уже решили в заезде выяснить», — спокойно ответил ему и взялся за дверную ручку, считая, что разговор окончен. «Подожди», — произнес серп и прикурил вторую сигарету. «В заезде тебе ничего не светит. Ты в любом случае его проиграешь. На сегодня дам тебе приличных отступных». «Нет», — коротко ответил и вышел из машины. «Джокер, договор на заезд тебе сегодня отправлю. Можешь его принять, а хочешь — отказывайся», — донесся из салона голос главы клана Серебряных. Отвечать не стал. но так и не понял, какого черта он приезжал. Убедить о непричастности к происшествию? Глупо. Чтобы отказаться от Кулы? Возможно. Или постращать. Да хрен с ним. Все равно сделаю так, как считаю нужным. И пошло оно все лесом. Пока шел до дома, то ожидал любого развития событий. Даже выстрела в спину. Но добрался без проблем. А вот поднявшись на второй этаж и пройдя на кухню, застыл в изумлении.